Глава шестая. «Сука, сука, сука!» Я произносил эти слова мысленно, дабы не нервировать детей, а также моих любопытных жен, которые тоже, конечно, были здесь рядом. Но эмоции реально сдержать не мог. «Чёртовы контролёры! Чёртовы контролёры! Чёртовы контролёры!» «Да что же меня так заклинило-то?» Собственно, пригласив детишек в свой гостеприимный мир разума, я постарался облегчить им работу, проведя их буквально за ручку и особо ничего не утаивая, потому что с их даром они могли почувствовать подвох, но показывая то, что нужно. Да, я ограничил свой показ исключительно памятью этого мира. Про все остальное им знать еще рановато. Но постарался произвести как можно лучшее впечатление, и, похоже, у меня получилось. Дети заулыбались и засыпали меня вопросами. Пока что все еще настороженно, но я видел, что для них такая ситуация в новинку. Насколько было записано в личном деле, которое Макс притарабанил оттуда, оно входило в стоимость. Дети не разговаривали вообще никогда. Подозреваю, что они общались друг с другом, когда не было камер. То есть навык языка у них был развит хорошо. Но то, что они были умнички, это и так понятно. «Амулет точно был один?» — спросил я у Макса, наверное, в десятый раз. «Да, один, один». «Может, как ты там ее называл? Главврачиха зажала?» Тут уже рассмеялся рядом стоящий Калюня. «Такими глазами, как она смотрела на Макса, то последние трусы готова была отдать». Тут же ему прилетел подзатыльник от старшего товарища, но подзатыльник беззлобный, потому что Макс был еще тот известный ловелас и гордился своей репутацией. «Ну, трусы трусами», — улыбнулся он. «Но я покопался немножко у нее в мозгах, как ты учил. Так все и было. Детишек подкинули с одним амулетом. Конечно, она засунула в него свой любопытный клюв и даже открыла, вот только он внутри был пустой». Но ясен пень пустой. Амулет состоял из двух оболочек, из физической, сделанной из простого металла, и духовной. И замок на открытие был связан один с другим. И для того, чтобы открыть и выпустить оттуда сущность, точнее дар, нужно было немного постараться. Такая вот дополнительная страховка, если амулет попадет не в те руки. А так он будет обычной пустой коробочкой, без ничего. Так оно и получилось. Ну а дальше? Дальше я битый час потратил на то, чтобы показать и рассказать ребятам, куда они попали. На удивление в этом больше всего мне помогла Василиса, которая сидела рядом, подсовывая ребятам всякие вкусняшки, ну и комментировала каждое мое слово. Поначалу я хотел ее прогнать, но потом понял, что одно слово от Василисы они воспринимают лучше, чем 10 от меня. Да и видно было по их поведению, они реально были напряжены и есть не хотели. Но, глядя на Василису, уже через 5 минут после разговора вовсю наминали блины и настороженно, но вполне дружелюбно улыбались. А потом в один момент я увидел, что Василиса мне подмигнула. Вот же хитрюга! Походу, уроки с лепестком не прошли даром. И она для своих лет ментал прокачивает ООО. Потому что обаяние, которое она распространила, подействовало даже на ребят. Хотя я видел, как умело для своих юных лет девчушка выпускала его из себя. Ведь если бы она бахнула сразу на всю силу, ребята, которые тоже были не пальцем деланные, быстро бы насторожились. А так они даже и не поняли. Ну, Василиса и Василиса. Что тут говорить, она и сама по себе была прекрасной, непосредственной и веселой. Если так присмотреться, они даже были где-то похожи друг на друга. Непонятно, сколько там кровей было намешано. Но, глядя на эту тройку, которая выглядела примерно одного возраста, было понятно, что здесь плюс-минус одна кровь. В общем, когда я подошел к самому главному, то уже примерно знал ответ, но до последнего надеялся, что это не так. Амулет открылся, оттуда выскочил дар, и я еле успел удержать его в воздухе. «Не сейчас! Не сейчас! Сука!» Дар, а если быть точнее, проекция души трепетала и вырывалась, чтобы влиться в большую и мощную душу. Да-да, это не ошибка. Большая и мощная душа в единственном числе. Ведь у этих ребят была душа, одна душа на двоих. Это была душа контролера, могущественной сущности, о которой я знал много всего интересного. Откуда я это знал? От того, что периодически в многомерной вселенной случались реинкарнации этого существа. Вот только даже для одного индивида одной человеческой души было слишком мало. Обычно эта душа распространялась по множеству человеческих тел. Десятки, сотни, тысячи. А как-то я видел, как контролер забрал под себя целый мир. Тут в чем был прикол? Чем большее количество тел контролер занимал, тем слабее был каждый человек по отдельности. Да, это явление очень редкое. Наши старейшины, как всегда, не пришли к общему знаменателю. Но люди все еще оставались людьми. У каждого была своя человеческая душа. А та связь, в которую входила душа контролера с человеческими душами, вообще не поддавалась какому-либо описанию. И что удивительно, самый сильный контролер, которого я встречал, был разделен на 24 человека. И это уже казалось невероятным. Обычно меньше сотни не встречалось, а здесь передо мной вообще всего двое детей. Ребята, предупрежденные мной, сейчас отключились и лежали без сознания. Мои же трясущиеся руки лежали у них на лбах, и я пытался разобраться в этой ситуации. Возможно, я все-таки ошибся. Да нет. Ни хрена не было это ошибкой. По-хорошему, их сейчас нужно приводить обратно в чувство. Вот только мне очень не хотелось этого делать без распечатанного дара. Детишки имели всего долю силы. Сейчас же они обретут ее полностью. И как они поведут себя, так сказать, в полной сборке, я понятия не имел. Это было сложное эфирное существо, которое не относилось ни к добру, ни к злу. Если существовал в мире абсолютный нейтрал, то это был как раз контролер. Вот только большую часть времени, существуя вне тела, ему нужно было на некоторое время внедряться в людей и жить среди них. И это не было развлечением. Это была необходимость. Поговорить об этом возможности не было. Сообщество людей, объединенных контролером, нельзя было поймать и допросить, и что-либо сделать против его воли. Они отключались. Развитие контролеров было циклично. Сначала засеивание человеческих душ, медленный рост, потом объединение и пробуждение, а дальше простая жизнь. Да, обычная коммуна людей, очень сильных людей, которые обычно находились у власти в том мире, где они жили. Здесь не было ничего особенного или необычного. Дальше было еще две стадии. Третья. Последнее называлось «освобождение», когда контролер покидал человеческие тела и снова вылетал в эфирное пространство по своим делам. А вот предыдущая стадия называлась «стадия накопления». Подобно верблюду, контролер напитывался энергией впрок, ну, для своего путешествия непонятно где и непонятно с кем. И вот тут уже были нюансы. Все зависело от силы контролера. Кто-то мог безболезненно умертвить людей-носителей и убраться, не затронув никого другого. Кто-то убивал семьи своих людей. Кто-то вырезал целую страну. Но если контролер был сильный, тогда уже страдали целые миры. Вот именно с такими случаями приходилось сталкиваться нам, охотникам. Особенно запомнил я историю про 24 бога, у которых стадия накопления или подзарядка происходило очень долго и бурно. Нам пришлось вмешаться, и пострадало несколько миров. А в данный момент я явно видел, что контролер облюбовал двух этих пареньков. Что с этим делать, я пока не знал. Нет, у меня есть время. Он еще даже не подошел к стадии жизни, которая длится несколько десятков или сотен лет. Вот только я все еще держал дар в воздухе. Если я прогоню его, дети умрут. Их души не выдержат. Если я отправлю, то получится контролер, с которым я, возможно, смогу первый раз поговорить, но который может представлять опасность, в том числе и для меня, и для мира. Я вздохнул и отпустил его. Он тут же влился в детей, они во сне вздрогнули. Я увидел, как энергия разрастается. Кажется, мне придется потратить много времени, чтобы обуздать их сущность. Но оно того стоило. Дело в том, что у контролера не было никаких границ. Я не знаю, кто придумал эту самую многоходовочку с запечатанными дарами в потомках Галактионовых. Но я знаю одно. Для чего эти детишки получили такой дар? Не было для контролера границ. Запретный мир? Хранители? Да пошли вы в жопу, хранители! У меня теперь, возможно, есть билет в бизнес-класс до любой точки Вселенной. Самое главное — не убиться в процессе. Я широко улыбнулся. Дела мои становятся все чудесатее и чудесатее. Детишек я оставил пребывать в счастливом лечебном сне, попутно поставив несколько печатей и напитав их энергией. Придут они в себя здоровыми, но не очень веселыми, однако охрененно сильными. И в этот момент я обязательно должен быть рядом с ними, поэтому в ближайшие сутки я отсюда ни ногой. Недовольного затупка я посадил сторожить детишек и с помощью Иннокентия поставил защиту вокруг спальни, где находились ребята. Если вдруг пацаны проснутся в плохом расположении духа, дом они не разнесут. Ну, максимум убьют Пупсиковича, но он бессмертная тварюшка, он уже привык. Зато он сможет в этом случае отвлечь их от всего остального. Вместо того, чтобы попытаться пробиться наружу, ребята будут пытаться уничтожить медоеда. Гиблое дело и бесполезное. За это время я уже сам подтянусь, где бы ни находился. «Саша, а ребята выйдут погулять?» Конечно, на пороге меня ждала воодушевленная Василиса. «Выйдут, выйдут!» — я погладил ее по голове. «Только чуть позже». «Мне кажется, они проснутся грустными», — сказала Василиса. «Чуть ты взяла?» «Чувствую, что их дар не так прост, как, например, мой. У их дара есть душа, очень сильная душа, и старая, примерно как у тебя. Но у тебя их много, а у них одна, но другая». Василиса растерянно посмотрела на меня и развела руками. «Я не знаю, как это объяснить». «Ты все правильно объяснила, малая. Все очень правильно». В очередной раз я восхитился ее потенциалом. «Думаю, все будет в порядке. Ты ведь поможешь им здесь освоиться?» «Конечно, помогу». «Вот и хорошо. А сейчас нужно только немного подождать». «И где этот поц, который свою жену чуть не просрал?» — раздался громкий крик снизу. Я улыбнулся. Бабушка Сара пожаловала в гости. Я потрепал Василису по голове и быстро скатился вниз по лестнице. «Золотце, солнышко мое ненаглядное!» Баба Сара двумя руками цепко держала Аню и покрывала ее лицо поцелуями. Услышав звуки шагов, она подняла голову. «Ага. Ну, ты хоть поц нетрусливый, не прячется от бабы Сары. Иди-ка сюда, я тебе тумаков надаю». «Я рад вас видеть, Сара Абрамовна. Как там Оренбург?» Я мгновенно перенесся сквозь тень и подхватил старушку на руки, весело подкинув ее в воздух, как ребенка. «Поставь меня на землю, изверг!» — закричала бабуля, но лицо ее расплылось в улыбке. «Кажется, я сбил ее первый боевой настрой. Дальше должно пойти все легче». Я поставил ее на пол. «Извините, не смог справиться с чувствами». «Не смог справиться с чувствами», — буркнула Сара и щелкнула пальцами. «Боренька, ну где ты? Неси давай подарочки». Ну да, чтобы баба Сара приехала без подарков. Боренька, он же Борис Михайлович, начальник охраны, 50-летний здоровяк и еще 4 гвардейцев-голдсмитов, начали таскать коробки из машины. «Я слышала, что семья увеличивается. Это хорошо. Тут все коробки подписаны, и разберетесь, что кому». «Бабушка, ты же сама всегда любила вручать подарки». «Но это зависит от хозяина». Сара Абрамовна хитро посмотрела на меня. «Насколько он позволит мне остаться, а самое главное, насколько его объяснения меня удовлетворят. Ты, внученька, не обессудь. Если мне захочется придушить этого поца, я таки уеду отсюда домой, чтобы подостыть». «Да все будет хорошо, бабушка. Смотри, что я умею». Аня достала из кармана обычное золотое кольцо. На секунду оно вспыхнуло золотистым цветом и втянулось ей в руку, а от внучки пахнуло свежестью и прохладой. «Те-хе-хе!» Бабуля Сара Абрамовна словно внезапно постарела на несколько лет. Она осунулась, в глазах у нее появилась тоска. «Раз такое дело, я все-таки задержусь. Не вздумай меня прогонять», — посмотрела она на меня. Я лишь пожал плечами. «А с чего я должен вас прогонять? Наоборот, это же и я вас пригласил». «С чего?» — хмыкнула баба Сара. «Ну, возможно, с того, что я не предупредила про Анечку, хотя...» Она задумчиво почесала подбородок. «Я, честно говоря, не думала, что у нее этот дар, ведь мне говорили, что это невозможно, и кровь дальше не передается». «Вам говорили?» — навострил уши я. «Говорили. Но это долгий разговор. Что у вас есть промочить горло старой даме?» «Ну, — задумался я, — ликеры, вино, шампанское, даже не знаю, много всего». «Вино, шампанское», — передразнила меня Сара Абрамовна. «Оставь эту мишуру для своих юных жен. Я же сказала что-нибудь нормальное. Водка есть?» «Хе, водка», — улыбнулся я. «Есть кое-что лучше. Есть розовенькая». «Ну, давай тащи. Пообщаемся». Общение было долгим и интересным. Бабушка Сара рассказала, что ее подкинули под порог одной пожилой еврейской пары, у которой так и не получилось родить собственных детей, с запиской и медальоном на шее. Не нужно говорить, насколько они были счастливы такому подарку. Ее новый отец держал маленькую лавку. Жена же ему в этом помогала. Жили они небогато, но на хлеб хватало. Ну а потом Сара начала подрастать. В 6 лет она умудрилась продать детишкам бесплатный обед в детском саду, как-то убедив их в том, что ей нужно отдать карманные деньги. В 7 лет, пойдя в 1 класс, она за деньги начала делать домашку для старшеклассников. В 10 лет она сдала школьную программу экстерном и взяла управление лавкой в свои руки. В 14 лет сеть магазинов ее отца вышла за пределы Иркутска и открылся 1-й магазин в столице. Но в 16 лет она уже нашла себе жениха, Аарона Голдсмита, сына древнего, некогда могучего, но обедневшего рода. С ним Сара познакомилась, когда поступила в Имперскую академию управления, набрав 1-й балл. Не то чтобы ей нужны были какие-то новые знания, ей нужны были связи, и она их нашла. Ей нужно было громкое старое имя и родственники за границей. Сами Ротшильды были родственниками Голдсмитом. Как Сара смогла убедить родителей Аарона на брак с простолюдинкой, я даже не спрашивал. Но на тот момент уже 16-летняя девочка организовала офис в столице. А операции, которые она проворачивала, ну, можно было сказать, были не особо законны, но претензий правоохранительных органов к ней не было. Ведь она платила такие откаты, что каждый силовик был готов маму продать, лишь бы молодая Сара продолжала с ним работать. В общем, это если вкратце. Что касается золотого дара, первый раз это случилось в 10 лет, когда она впервые увидела полновесную золотую монету. Этот золотой блеск ее буквально загипнотизировал. Сара несколько часов вертела ее в руках, пока в один прекрасный момент она не растворилась бесследно. Сара сначала очень расстроилась, но буквально в этот момент и наступило озарение, как правильно задавить одного из конкурентов, с которым она не могла справиться уже 2 года. На следующий день конкурент сидел в тюрьме. А Сара целенаправленно обменяла бумажные купюры на золото, чтобы повторить этот трюк. Но и с тех пор понеслось. Какое же было ее разочарование, когда сын Рафаэль не получил от нее этого дара. Собственно, она и не надеялась, ведь примерное объяснение уже получила. Но вот то, что этот дар перейдет на внучку, это действительно удивительно. «Пояснение?» «Пояснение от кого?» — спросил я в конце. Сара с улыбкой сняла медальон и передала его мне. Обычный медальон. Я открыл, а внутри увидел лежащую монету с гордым профилем Мидаса. Я примерно представлял, что это, но вопросительно посмотрел на бабу Сару. Баба Сара улыбнулась. «Сейчас я тебе покажу. Боренька, пожалуйста, принеси мою сумочку». Боренька кивнул и принес тяжеленный на вид чемодан. Точнее, это был сейф с ручкой. Когда он открыл ожидаемо, я увидел там слитки золота. Я понял, что она хочет сделать, и остановил ее, когда Сара Абрамовна потянулась к золоту. «Хочу кое-что проверить», — сказал я и протянул монету Мидаса Ане. «Пусть она попробует». Сара Абрамовна, понимающе улыбнулась и кивнула. «Держи, внучка. А теперь поверни ладонь кверху, а вторую руку положи на золото и забери его. Его как раз должно хватить». Аня нахмурилась, но я подбодрил ее кивком. Мне самому было интересно. Аня положила руку, золото начало таять, а из монеты появилось голографическое изображение. «Здравствуй, дочь моя!» — появился светящийся золотой мужчина. «А я уже начал беспокоиться. Да, я ограничил количество сеансов связи. Один раз в 10 лет, но прошло уже 11. Или ты научилась справляться сама?» Тут золотая фигура повернулась. «Стоп! Ты не Сара!» Появилось молчание. «Ну да, я знал, кто был перед нами. А вот Аня нет. Но это ее, походу, совсем не смущало». «Я не Сара. Я Аня». «Но как? Откуда? Это невозможно!» С громким хлопком Мидас разорвал связь. Аня посмотрела на бабу Сару, которая тоже была задумчивой, а потом на меня. «Что это было?» — удивилась она. «Это был бог Мидас», — улыбнулся я. И, кажется, он был в небольшом ахере. «Да не, вру. Он был в огромном ахере». «Почему это?» — сказала Аня. «Ну, потому что его кровь не передается через поколения, а только его непосредственным детям». Я посмотрел на Сару, потом на Аню. «Но если быть точным, то раньше не передавалось. И где бы он ни прятался, думаю, что в ближайшее время Мидас опять появится. Что-то мне подсказывает, что мы его заинтересовали».